Про то, что больше нет сил, про то, что я почти запил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа. Больше надежд. Сказали, жаркой будет даже тень. Впрочем, в той день, где я пока сухо и тепло, но я боюсь пока. Одни идут чередом, тени Дима, три пьем. И в общем весело живем, хотя и дождь за окном. Магнитофон сломался, я сижу в тишине, чему я рад вполне. Я жду ответа. Больше надежд. Сейчас, когда нам повезет, я.